Глава 43. «Не хочу, чтобы он прикасался к тебе», — обронил Дрей. Он подтянул меня на очередной камень. Я в очередной раз почувствовала, как бывший волк силен. Меня он приподнимал так, будто я весила килограммов 30, а когда опиралась на его руку, она казалась каменной. «Ариас не прикасался», — растерянно заметила. «И не хочу, чтобы ты с ним разговаривала», — добавил Дрей. Глянув на суровое лицо, я дипломатично предпочла не продолжать беседу вслух. Я понимала, что Дрей сейчас не в настроении, расстроен, озабочен, но все же мысленно невольно возвращалась к его словам, ощущая нарастающее недовольство. В смысле, он не хочет. Дрей мне кто? Никто. Почему раздает команды? Я ему ничего не обещала. Крис шагал сразу за мной. Порой он тоже подставлял руку, молча помогая мне подниматься. Кажется, ему становилось лучше, потому что я часто ловила на себе его вполне осмысленный взгляд. Несмотря на внешнюю худобу, у Криса оказалась твердая рука, и он тоже легко меня удерживал. Стараясь отстать от Дрея, я все чаще предпочитала держаться и опираться на Криса. От него я не ощущала такого навязчивого внимания. Он просто нейтрально помогал. И так было гораздо комфортнее. Только вот Дрей всегда дожидался меня и настойчиво подавал руку, которую мне приходилось принимать снова и снова. Должна признать, что без помощи волка мне наверх было не забраться, а других вариантов и не предлагалось. Таор впереди тащил вещи, Дрей отвечал за меня. Касание, касание, касание, опять близкий контакт, как тогда при первой поездке. Но на этот раз он получался раздражающим. Казалось, что каждый раз, как Дрей наклонялся ко мне, он по-волчьи пробовал воздух. Я пыталась не думать об этом, но все равно думала. Похоже, Дрей совершенно не понял моего намека, и придется отказать ему четче. Сама виновата. Это же волк. Надо было говорить прямо. Ругая себя, я поморщилась от мысли о неприятном разговоре. Пока дожидалась удобного момента, размышляла о вопросе Ариаса. Необычные ощущения в последнее время. Да все происходящее — одно огромное необычное ощущение. Я старательно копалась в памяти. Когда Крис обжег меня или когда ранили стрелой, ощущения были весьма необычны. Вот сейчас рука, к примеру, ноет. Надо смотреть глубже, согласна. Так, Дрей затянул меня на огромный валун и задержал в руках, притягивая к себе. Я не смотрела на него. «Он не специально, тут мало места, не нагнетай, Алиса». Что действительно необычного я ощущала в последнее время. У меня не было времени задумываться. Если не считать необычной реакцию на Ариаса, можно было бы отметить только тепло. Да, пожалуй, тепло. Такое, словно пьешь горячий чай. Нет, не процесс от движения горячего напитка по пищеводу, а после, наполняющее изнутри тепло. Неявное ощущение. Оно может идти и от сострадания, и от приятных воспоминаний, и любви. Это считается? Других странных ощущений я даже и не припоминала. Может, влюбилась? Лиса, соберись. Что за мысли? Просто лето, просто тепло. Так, опять рука Дрея задерживается чуть дольше. Нет, это невозможно. Выгадав момент, когда остальные были подальше, тихо спросила. «Дрей, ты понял, что я тебе говорила?» Он вопросительно смотрел на меня, я вздохнула. «Насчет отношений?» «Я понял», — ровно ответил. «Ты не планируешь». Он был спокоен внешне. Я выдохнула, понимая, что все в порядке, что Дрей воспринял известие достойно, что я могу успокоиться и продолжить путешествие в качестве ничейной спутницы. Отлично. Только через некоторое время я обнаружила, что ничего не поменялось. Дрей все так же пододвигал меня к себе при каждом удобном случае, задерживал рядом, крепко прихватывая за пояс, за плечи. Это интерес, его ни с чем не перепутать. Ничего не понимая, я растерянно поглядывала на волка. А есть ли вероятность, что для него вовсе не очевидно отступить и смириться в случае отказа? Или вероятность, что мои планы — это вовсе не его планы? Я к такому не привыкла. На моей памяти, если парню дать понять, что ты не заинтересована в отношениях, он мгновенно исчезает в неизвестном направлении и только вежливо кивает издалека. Ариас вроде же принял отказ и отступил, по крайней мере, ведет себя явно тактичнее прежнего. А вот Дрей... И раньше замечала, что у Дрея есть собственнические наклонности. Конечно, они есть у большинства мужчин, но у некоторых проявляются больше. Сопоставив факты, вспомнила, как он лично снимал меня с лошади, не позволяя сделать это самой. Как пододвигал, отодвигал в волчьем городе. Технически это можно списать на защиту, но... «Дрей, не трогай меня так, пожалуйста. Мне не нравятся прикосновения». Не выдержала, когда он в очередной раз подтянул меня к себе за пояс. Дрей повел бровью. «Ты не заберешься наверх без помощи, Лиса. Мы не должны задерживаться из-за капризов. По нашему контракту ты должна слушаться, быть терпеливой, молчаливой, когда это нужно, делать, что велят. Ты на это согласилась», — четко сказал он, будто ждал моих слов. Вспомнив про контракт, я растерялась. «Да, но...» «Я тебя не принуждаю, а соблюдаю слово, помогаю и защищаю в дороге. Без прикосновений не обойтись. Иное тебе просто кажется», — рассудительно ответил мужчина, оглядывая меня свысока. Слушая его, чувствовала себя дурой. К словам было не подкопаться. Только при удобном случае он опять предпочитал придержать меня вплотную к себе. Я начала сердиться. «Дрей, я тебе отказываю, ты это понимаешь?» — резко спросила в очередной раз. «Понимаю», — опять ровно ответил он, и его ответ опять не повлиял на поведение. «Что это? Тактика взять измором, в итоге которой я должна привыкнуть и сдаться?» Я демонстративно начала игнорировать Дрея, и это тоже ни на что не повлияло. Можно было бы попросить помощи, вот только кого из них? Таор изначально уговаривал меня предпочесть Дрея. Боюсь, он скорее примет сторону своего брата. Ариас может противостоять Дрею, но не загонит ли меня эта просьба в змеиную кабалу? Крис. Как Крис может мне помочь, когда ему самому требуется помощь? Проблема.